Глава 7. Пробуждение. Ингрид. Бок завибрировал. Писк усилился. Муть в голове стала медленно согласовываться с фактом существования реальности и солнечного сияния. Шум в ушах. Красный свет под зажмуренными веками. Телефон в руке. «Да, мама». «Что с твоим голосом? Говори громче! Ты где? Почему ты не в постели?» Пронзительный мамин голос напоминал вопли чаек. Глаза приоткрылись с трудом. Под ногами асфальт. Полотно пустынной дороги уходило за горизонт. «Я на дороге, мам». «Ты сошла с ума? Мы с Олафом сутки с тобой возимся, температуру сбиваем, а ты удрала ни свет ни заря? Я же договорилась, что 3 дня тебе в школу не надо ходить. Немедленно возвращайся, или я позвоню твоему классному руководителю. Или ты не в школе? Где ты?» «Уже иду, мам. Не надо звонить». «Никакой ответственности. Тебе уже не 5 лет. Головой надо думать. Мне теперь из-за тебя на работу опоздать, так что ли?» «Мам, все в порядке. Езжай на работу, только ключи оставь от входа. Кажется, я забыла свои». «Ты постоянно все забываешь. Таблетки выпила?» «Какие таблетки?» «Те, которые я оставила на тумбочке. Инга, быстро домой!» «Хорошо, да, иду». Голос в телефоне затих, превратившись в невнятное бормотание, когда я обессиленно отвела руку от уха. Голова кружилась. «Хорошо бы присесть. Вот сюда, на обочину, на камушек. Фух, как же жарко. Надо отсюда выбираться, пока я еще хоть как-то соображаю». Телефон дрожал в руке, пока я непослушными пальцами искала номер Софи. Гудки. 1, 2, 10. Я повторила вызов, но с тем же результатом. Ладно, тогда другой номер. На этот раз ответили после первого гудка. «И тебя с добрым утром». «Йохан, ты сегодня на машине?» «Вообще-то я только проснулся. А что стряслось?» «Забери меня отсюда, пожалуйста», — жалобно попросила я. «Стою на дороге, а как тут оказалось, не помню. Звучит глупо, но я сейчас вырублюсь, мне плохо». Секундное молчание. «На какой дороге, точнее?» Я оглянулась по сторонам, моргая слезящимися глазами. «Тут неподалеку вроде ферма, дом с красными стенами. Еще знак есть, до города 10 километров. Ого, ничего себе!» «Понял. Стой там. Сейчас приеду». 10 километров. Синий знак и белые буквы не могли быть галлюцинацией. Но это означало, что я прошагала 3 часа ночью лишь для того, чтобы валяться тут на земле, подпирая спину придорожным камнем. В голове не укладывалось. Звук приближающейся машины вывел меня из дремоты. Я видела, словно в тумане, как Йохан вылез из машины и навис надо мной обеспокоенным вопросительным знаком. «Инга!» Он дотронулся до моего лба. «Ты вся горишь, тебя надо отвезти в госпиталь». «Не надо в госпиталь, меня уже лечат», — вяло пробормотала я. «Мама сказала, что я уже больше суток валяюсь с температурой. Наверное, замыкание в мозгу, иначе бы меня тут не было». «Это уже даже не замыкание. Ты добрела сюда босиком и в пижаме». Йохан приобнял меня за плечи, помогая встать. «Лунатизмом не страдаешь? Блин, а это еще что? У тебя кровь на штанах». Я взглянула на бурое пятно на внутренней стороне пижамных брюк и стыдливо поморщилась. «Наверное, прокладка сместилась», — сказала я. «Не обращай внимания. В машине я так лягу, чтобы ничего не испачкать». «О себе лучше думай, лунатичка». Йохан заботливо усадил меня на заднее сиденье, и я облегченно завалилась на бок, поджимая ноги к ноющему животу. «А почему Софи на звонки не отвечает?» — спросила я, уже проваливаясь в сон. Йохан завел машину и мельком оглянулся, словно оценивая мое состояние. «Я не в курсе», — коротко ответил он, потом подумал и добавил. «Мы поругались, она не хочет со мной разговаривать. Наверное, обиделась на весь свет». Что было потом, я едва помню. Разве что момент, когда Йохан тащил меня на руках вверх по лестнице и чуть не упал, споткнувшись о верхнюю ступеньку. Потом стакан воды, белые овалы пилюль, гладкость кончика термометра под языком, встревоженное бормотание голосов. Йохана, мамы, Олафа, кого-то еще, чужого. Все голоса были очень взволнованы, а их хозяева явно переживали за мое здоровье.